Глава 27. Я приступила к работе над подсвечниками. Материал, тяжелые, неправильной формы серебристые слитки в ладонь длиной, замшевые кошели с золотыми монетами и деревянные ящики со множеством ячеек, по которым были разложены куски перламутра, агата, янтаря, речной жемчуг и мелкие аметисты, попросила Росса хранить у себя. Очень боялась, что что-нибудь пропадет или потеряется. Начала с экспериментов с разными камнями, набрав разноцветные гальки на берегу. Вот как лучше минералы оправлять в металл, чтобы выглядели и играли, и надежно, и не испортить. Вставлять, впаивать, обрамлять, сверлить или как-то еще? Хорошо, что попробовала. Оказалось, с температурными перепадами нужно быть очень осторожной, иначе камень мог треснуть или потускнеть. И вообще, то, что в первый раз я сделала на душевном подъеме, одним порывом, будто спасибо богам выдохнула, оказалось теперь кропотливой, берущей много сил и времени работой. Ас старался помочь как мог. Сидел вместе со мной в пещере, помогая придумывать и изготавливать детали отделки. Для готовых фрагментов мы завели высланный тканью деревянный ящик. Хранили его тоже у Росса. А еще Ас пообещал подарить мне вожделенный учебник по геологии. Мы продолжали ходить по школе рука в руке, как и Заксбри. Були было ляпнул сдуру, что третьей парой в нашей компании должны стать Киран и Лив. Это, несомненно, будет самая яркая пара Нарвала. Зря он так. Живот у Лива уже зажил, а боевого духа, несмотря на маленький рост, в нем было на трех Були. Обидевшийся рыжик накостылял круглоголовому остряку по первое число. Даже нашей помощи не потребовалось. К экзаменам мы с Асом готовились, как пара бешеных землероек, простимулированных голодным волчьим воем. Зарывшись в тетради и учебники и ложась спать уже под утро, в отличнице я не метила. Но если мы хотим прыгнуть через класс, подналечь надо уже сейчас. Меня смущало только одно. Вот Ас за время нашего знакомства изменился и сильно. Вырос на полголовы, раздался в плечах. Уже не мальчишка, а юноша. Будущий мужчина и будущий дракон. А я как была плоской пигалицей на тонких ножках, килькой ребристой заморенной, так и осталась. Подросла на 3-4 пальца, не больше. Асу макушкой да подмышки. И никаких тебе девичьих прелестей. А ведь по имперским меркам я уже взрослая невеста. Но если замужество не прельщало и не волновало, то другое тревожило сильно. Просто грызло. Как в таком хилом теле сможет зародиться дракон? И его же надо вырастить. А кого я такая могу прокормить? Ящерицу или воробья? Вот будет у меня дракон размером с горгулью. Или не будет вообще. Я старалась гнать от себя удручающие мысли, что не гожусь в драконице, но получалось не очень. Один раз даже довела себя до того, что начала плакать ночью, уткнувшись в подушку. Только старалась не всхлипывать вслух. Ведь Брита о моих бедах не знает. Еще подумает, что это Ас меня обидел. Мне снова снилась та страна, незнакомая, но уже любимая. Я сидела на краю высокого обрыва и смотрела вдаль. Леса, луга, нитки серебряных рек, горные отроги, а над ними белоснежные хищные вершины, как зубы дракона. И запредельно яркая синь небес. Красота какая! Может быть, не так важно, стану я драконом или нет. Если я найду этот край, то буду счастлива все равно. И найдешь, и будешь. Привет, кстати. Шон возник буквально из ниоткуда. Привычная черная ряса в этот раз была украшена розовыми пятнами неправильной формы. Присмотрелась и сунула в рот кулак, чтобы не захохотать в голос. В кляксах явно угадывалась чья-то попытка нарисовать неуверенной рукой бантики. Шон помотал головой, глядя на свой подол. «Да, от девчонок одни заморочки. А ты чего хихикаешь? Сама такая. Принцесса Ринон?» — попыталась угадать я. Маг горестно вздохнул, но, по-моему, печаль была не совсем искренней. «Так, слушай, зачем я прилетел? Есть и новости, и просто темы для разговора. Во-первых, кончай носом хлюпать, двигайся ко мне и гляди в глаза, кое-что покажу». Посмотрела на свои ноги. Нормально, лишь пальцы и торчат. Сейчас я спала в купольной, по моей просьбе, тин длинной до пят широкой фланелевой рубахи с рукавами по запястье и воротом, куда еле голова пролезала. Тепло, уютно, прилично. «А лоранские леди пусть носят, что хотят!» Завозилась, подбирая руками подол, а потом развернулась лицом к нему, чтобы удобно было глядеть глаза в глаза. Шон блеснул улыбкой. «Смотри, женщина, миниатюрная, изящная, хрупкая, изысканная и красивая, как огненный цветок, волосы алые, платье того цвета, что Тин называла коралловым, с открытыми спиной и руками и длинным шлейфом сзади. Аристократка до мозга костей и кончиков ногтей. Вон какой гордый постав головы!» «Ну зачем Шон мне ее показывает? Или это та самая таинственная она?» «Нет, смотри дальше. Та же леди, но теперь в затрапезных тунике и штанах. А напротив... О, напротив огромный, страшный, длиннорукий орк с огромным тесаком в лапах. Не человек, чудовищный зверь, машина для убийства. Бритая голова почти черная от татуировок. Глаза под тяжелыми надбровьями злющие. Взмахи ножа стремительны. Глазу не уследить. А она? Как это? Она не просто ускользает, нападает на него? И я никогда не видела такого стиля боя. Невероятные растяжки, высокие стремительные прыжки, удары ногами. Орк пошатнулся, отступая назад. Ее не прыжок, взлет. И удар пяткой в лоб прямо в воздухе довершил дело. Огромная фигура зашаталась, роняя нож. «Кто же это? Ты видишь, что она не выше тебя, не крепче?» — спросил Шон уже вслух. «Вижу. Но почему Шон показывает мне это? Неужели же она дракон?» «Угадала. Это властительница небес, супруга мудрейшего властелина небес Тиршеранта Шангара, леди Аршиса. Кстати, у нее двое взрослых сыновей, очень интересные молодые люди. Со старшим принцем Шаараном ты наверняка встретишься в Галарене. Он проводит там 2/3 года». Я затрясла головой, хлопая глазами, пытаясь осмыслить то, что показал мне Шон. «Властительница небес? С ума сойти!» «Ну, перестала в себе сомневаться. Дракон вырастает не столько из тела, сколько из души. Если есть сила духа, стремление взлететь, то и вторая половина будет подстать. И не дергайся раньше времени. Я не знаю ни одного случая, когда дракон зарычал бы раньше 15. А обычно это происходит даже на год-два позже. Но не проси. Показывать тебе дракона Аршисы не стану. Это не принято. Познакомишься, тогда сама попросишь». «Шон», — решилась я, — «почему ты снова пропал?» «Потому что сбиваю с толку тебя и причиняю боль твоему другу». Карие глаза серьезно уставились на меня. «Лучше мне держаться в стороне, чтобы тебя не путать. Единственное, я должен был объяснить тебе это сам, а не исчезать, не сказав ни слова». Хихикнул. «У тебя просто талант. Понимать все неправильно». Вздохнула. То, что он ко мне равнодушен, я поняла. Присматривает из чувства долга и спасибо. А еще я был сильно занят. «Послушай, утром перескажешь Аскани. Его это тоже касается». «Значит так. Похоже, на островах завелась скверна. Насколько все серьезно и далеко зашло, выяснять будем летом. Но сейчас надо обезопасить, как только можно, вас и остальных учеников Нарвала. Решили, что пока поступим так. Ваша леди Матильда нашла в Маранкаре родственников, а директор бронзовых соколов, лорд Дишандер, не возражает против годичного углубленного курса гномьего для студентов. Взамен Нарвал получает лорда Танши Алшурага. Он переберется к вам на каникулах, а в следующем семестре будет преподавать предметы, которые вела леди Гиттершбакфш. Основной смысл рокировки, как вы понимаете, добавить к преподавательскому составу Нарвала мастера драконьей боевой магии. А вам это поможет с языком. И по другим вопросам тоже можете к нему обращаться». Усмехнулся. «И не недооценивайте его. Шон, а мы сейчас в драконьих горах, да?» «Да». «Вот только странно, что тебя потянуло сюда так рано», — почесал кривой нос маг. «Но прости, мне пора лететь. Да, сдашь экзамены на 5, возьму в запасники музея в Лоране». Щелкнул меня по лбу, подмигнул и пропал. Я вздохнула. «Эльфийский на 5? И государственность? Без шансов». Утром в нише тумбочки, куда я сунулась за расческой, обнаружилась книга с запиской на ней. «Читай. Это не подарок». Взял на время в Лоранской библиотеке. Взглянул на название Талмуда в полладони толщиной. «Выдающееся путешествие мастера Гриабуршха ар Шпрафтхараша по западным областям Драконьей империи. Города, реки, достопримечательности и торговые пути вышепоименованного края. А также странные обычаи и жизненный уклад лесного народа». Сглотнула а потом нервно захихикала. Неужели Шон тоже приобщался к гномьей мудрости и ее одолел? Настроение было превосходным. Значит, наличие и величина дракона не зависит от ширины плеч. Надо просто верить в себя, и все будет. Но какая Аршиса! Красавица, гордая, изысканная и смертоносная, как клинок. И я знаю, какого цвета у нее дракон. Вспомнила зеленую амазонку Шиа и ее изумрудного зверя. Он коралловый. Красиво, наверное. Я потащила зевающую Бри на перекличку на 10 минут раньше. И, выйдя из корпуса, потянула подругу не налево, а направо. Хотелось зайти в часовню поставить свечи Ларише. Она столько раз мне помогала. Может, выручит еще раз? Но очень хочется снова в Лоранский музей. Кстати, а что такое эти запасники? Если постараюсь и повезет, узнаю. О Шоне я решила больше не грустить. Просто он оказался чуть ли не первым мужчиной, которого я не испугалась, который понравился как человек. А я приняла это за что-то иное. А там, похоже, и нет ничего, кроме симпатии, общей крови и долга. Вот если бы я так уж к нему рвалась, я бы не металла читала, а учебник с шахматными этюдами. А я научилась кое-как фигуры по доске двигать и забросила. А сколько раз Шон меня про шахматы спрашивал? Много. А мне свои собственные дела казались ближе, чем игры с ним. Наверное, если бы я и впрямь влюбилась, научилась бы, по его слову, и в шахматы играть, и на ходулях ходить, и на ушах стоять. А если не хочу, это само по себе о чем-то говорит. После уроков нас с Асом вызвал лорд Ярви. Директор сидел за столом, вертя в руках плотный лист кремовой бумаги. Вот, получил сегодня. Знаете, что это? Мы дружно пожали плечами. Судя по безмятежному виду Росса, не гадость, а гадать — глупость. Пусть сам скажет, быстрее получится. Леди Тимиридис Тирансаби и лорд Аскани и Рату Тирансаби приглашаются на торжественный бал в Лоране по поводу дня рождения ее императорского величества Астер Кибеллы Тер Калариан Эрт Луален, который состоится во вторую субботу декабря месяца сего года. Подписано личный секретарь императрицы Астер Кибеллы Тер Калариан Эрт Луален, леди Мирика Тер Грейс. «Что? Я? На императорский бал в Лоране?» Рядом хмыкнул Ас. «Тим, ну и лицо у тебя! Неописуемое! Ас, забери ты у меня это герцогство!» «Не паникуй, спокойно! О герцогстве тут ни слова! Зовут просто тебя и меня! Я слышал, что императрица ввела не закон, но обычай. Она сама знакомится с представителями старинных родов, носителями крови древних рас, когда тем исполняется 14 лет. Зачем?» «Затем, что империи нужны и маги, и сановники, и умные лорды, и дипломаты. Мало устанавливать законы, нужно следить за их исполнением. А дворянство – тот костяк, на котором держится империя. Лорд Ярби лично подбирал всех педагогов для Нарвала. Мы с тобой собираемся лично нанимать людей на все ключевые посты в герцогстве Сайгирн. А императрица Астра делает то же самое, но в масштабе империи. Такое можно только уважать. Так что это наш долг, и мы там будем». Я кивнула. Он прав. Императрица построила школы, сделала безопасными дороги, создала драконьи патрули, поддерживает мир на границах, старается вернуть в империю магию. Свобода свободой. Но раз сейчас я, обучаясь в Нарвале, пользуюсь тем, что сделала она, то я в долгу. И постараюсь его честно вернуть. «Мы идем», — сообщил за нас обоих директору Ас. «Я помогу подобрать Тим платье и объясню правила этикета. Про обед там ничего не сказано?» «Вроде нет», — отозвался Рос. «Вот и хорошо. А то рыбные вилки — это ужас. Я сам в них путаюсь», — усмехнулся Ас. Вечером я долго крутилась в кровати. Бри, чувствуя, что происходит что-то необычное, попыталась меня разговорить, но я держалась как скала. Хотя меня просто распирало, так хотелось вывалить подруге все. Но нельзя. У нее нет ментального щита. И у Зака с Кираном тоже. Если поделюсь секретами, то подвергну их всех опасности. Может, выйдет как-нибудь попросить для них всех у Шона амулеты? А то я же с ума спячу. Молчать еще 1,5 года. А как мне пережить следующую субботу в Лоране? Вот, войду я во дворец. И дальше что? Ведь опозорюсь. Разве что не отходить от Аса и смотреть, что делает он. А если сотворю что-то непотребное, он подскажет. «Ой, а как подскажет-то? Там же драконов больше, чем воробьев на гумне во время жатвы. Вот повеселим народ, если начнем болтать ментально». «Ладно, начну с того, что завтра возьму ту книгу по этикету и за пару часов прочту ее прямо в библиотеке. Уже станет легче. А рот в Лоране открывать не буду вовсе. Пусть лучше примут за немую, чем сочтут дурочкой». Вздохнув, ткнулась носом в подушку. «Идти надо, а чему быть, того не миновать. Вот завтра, например, контрольная по химии, а у меня в голове вместо 11 способов образования солей дистиллированная вода плещется». На следующий день после математики я набралась смелости и подошла к лорду Лину. Тот оторвался от пересчета собранных листков с контрольными, улыбнулся. «Тим, что-то случилось?» «Кажется, ему нравилось, что мы можем говорить ментально». «Лорд Лин», — звать его Дереком казалось все же неудобным, — «помните, в Лоране вы обещали рассказать о том, как передавать мысли на закрытой волне? Мне очень нужно». «И это не сессия, потому что жульничать ты не любишь. А что, расскажешь?» «Вчера нам с Асками пришло приглашение на бал в Лоране. Но я же ничего не знаю об этикете. А если Ас будет подсказывать, нас все услышат». «Ясно, поправимо». Зеленые глаза улыбнулись. «Во-первых, скорее всего, я и буду вас сопровождать. А объяснить попробую сегодня. Драконьих корней у меня одна прабабка, поэтому работать с сознанием ученика напрямую, как это делает герцог Дейл, я не могу. Хотя ты же сама дракон. Можно попробовать. Даже интересно. Через час после ужина у меня в комнате. Тебя устроит?» Кивнула. «Ну да, конечно. Куда идти, знаю». Ждавший у дверей Аскани покосился на меня недовольно. «Вас не было слышно. Договорились?» «Как интересно, выходит, лорд Лин всегда как-то экранирует свою ментальную речь?» «Да, сегодня после ужина он попробует мне показать, что и как делать. У него самого драконьей крови только восьмушка, поэтому будет сложнее, чем с Шоном». «Вы так интересно выглядели, как будто молча стояли и смотрели друг другу в глаза». Ас хмыкнул. «Ему симпатично». «Да Дереку все не лентяи и не тупицы симпатичны, и он всегда готов помочь, потому что добрый». А вот Асса, похоже, опять понесло. Только как это сказать, чтобы не поссориться? Хотя как-как? Размахнулась и с силой въехала жениху кулаком в солнечное сплетенье. Ас ойкнул, сложился пополам и хихикнул. «Кажется, я не прав». Вечером Аскани отправился на обычную тренировку с Брэдли, а я побежала в главный корпус наверх к лорду Дереку. По пути заглянула к Тин, обняться лишний раз и рассказать, куда и зачем иду. Сестра чмокнула меня в лоб. «Мири, ты так быстро растешь. Видишь, подобрала я птенца, а он оказался драконенком. Умница. Иди занимайся, только не надорвись». Через пару минут я стучалась в дверь комнаты лорда Лина. «Заходи, открыто». Я вошла, молча поклонилась приподнявшемуся из кресла при моем появлении, одетому в привычную синюю мантию, математику. Похоже, до моего прихода Дерек читал книгу. Скосила глаз на ряды формул на развороте. «Мне пока о таком думать рано». Лин улыбнулся. «Садись в кресло напротив. Давай выпьем по чашечке Тайры. Я тоже себе сервиз завел. А заварки твоя сестра дала. И поговорим. Сначала расскажу тебе теорию ментального экранирования. А потом попробуем позаниматься. Хорошо?» Я смущенно кивнула. «Да, ты уже слышала о замене в преподавательском составе?» Я кивнула снова. «Ну, чувствую, так просто разговорить тебя не удастся», — засмеялся лорд Лин. «Разве что рассказать, как в ратуше переполошились, решив, что началась пожарная тревога, когда жена мэра решила навестить супруга на работе и подошла поправить прическу к висевшему в коридоре зеркалу вашей сасканьей работы. Я, не выдержав, прыснула, чуть не опрокинув на себя чашку». Когда допили тайру, лорд Лин подвинул кресло так, что мы почти соприкоснулись коленями, и заговорил. «Значит, ты хотела поговорить о ментальном общении на закрытой волне? Есть несколько способов прятать обмен мыслями от посторонних. Самый простой — направленный сигнал. Вот свеча светит во все стороны, да? Так и неопытный менталист фонит в окружающее пространство. А теперь представь солнечный луч, пробившийся сквозь кроны деревьев в лесу. Он направленный и не рассеивается. Понимаешь?» «Представила, да. И свечу, и луч. Но луч прямой». «Изогнуть не проблема», — улыбнулся Дерек. «Кстати, свет тоже можно перенаправить. Даже ты уже можешь. Представь гибкую трубку зеркальную изнутри. С одного конца луч входит, с другого выходит. А трубку хоть узлом завяжи, поняла? Кстати, когда ставишь заклинание невидимости, ты же уже умеешь, да? То делаешь похожую вещь. Ага, со светом это понятно. Но как гнуть мысль? Она сама изогнется и дорогу найдет. Только назначь точно цель и привяжись к ней. А цель тебе известна. Это та самая чакра над бровями, которая отвечает за ментальное общение. А если не хочешь так, еще один отличный способ – прятать передачу мысли на выходе, прибавлять к сигналу другой, просто шум. А получатель на входе должен этот же известный ему сигнал вычесть. Но тут надо тренироваться. Поверь, практику направленный луч намного проще. Но и это все не отменяет фильтров, использовать которые вы уже привыкли. Лорд Лин дружелюбно взглянул на меня. Я неуверенно кивнула в ответ. Сейчас, слушая устные объяснения математика, я могла оценить то, насколько облегчал мне жизнь Шон, позволяя заглядывать в себя, соединяя наши сознания, чтобы продемонстрировать новые заклинания или магические приемы, воспринять и разобрать чисто на словах, что и как надо сотворить и вывернуть для того, чтобы привязаться к той самой чужой чакре. Казалось, не проще, чем на словах растолковать слепому, чем синий цвет в радуге отличается от оранжевого. А когда перешли к практике, я никак не могла понять, выходит у меня то, что надо, или я просто маюсь дурью. И как проверить, непонятно. И еще я поняла, что экранирование мыслей – это не заклинание, как светлячок или чистка одежды, а умение, навык. Вот как видеть ауры или раскидывать контрольную сеть. И выводы из этого следовали неутешительные. А именно, что вероятность выучиться этой премудрости до балла у меня примерно такая же, как снежинки и белочки начать по небу порхать и доиться медом. Наконец Дерек устало вздохнул и похвалил меня, сказав, что я на верном пути. Звучало сие настолько обтекаемо, что я засомневалась еще пуще. На ночь глядя, я удрала в свое убежище на мыс, потому что поняла, я должна, обязана поговорить с Шоном. Не просто послать ему вечерний привет, а получить совет. Что делать? Пусть ругается. Но его это касается тоже. «Шон! Шон! Мне нужен твой совет!» И через 5 минут снова. «Шон! Ты мне нужен!» «Кузнечик!» «Ух ты!» — откликнулся. «Уже хорошо. Шон, прости, что беспокою. Мне нужна хорошая экранировка мысли. Очень нужна!» «Ничего не понял. Иду к тебе». Резво по крабье попятилась от обрыва. Ох, хорошо, что я не в пещере. И то едва успела. Зеркало портала возникло на самом краю. «Ну и места ты себе выбираешь», — поежился маг, вынимая пригоршню снега из-за шиворота. «Что случилось?» «Шон, тут рядом. Пошли, расскажу, там снега нет». Пройдя к краю обрыва, сделала приглашающий жест Шону и шагнула вниз. В пещере магу понравилось. Он потыкал пальцем в стены, покрутил головой, осматривая ниши. И, наконец, сел на корточки, привалившись к стене спиной. Я хихикнула. Его любимый черный диван сюда точно не поместится. А потом, сообразив, что дело к ночи, а времени у Шона, как обычно, в обрез, затараторила. «Шон, мы с Аской не в субботу должны быть в Лоране, но у меня ментальные щиты, сам знаешь какие. Кто угодно может в голову залезть. А там...» — сглотнула и замолчала. «Он же видит меня насквозь, так что сообразит как-нибудь, что я никому не хочу показывать ту историю про черную башню, кубок судьбы и приворот. Я согласна, пусть все в Лоране сочтут меня криворукой немой дурочкой, которая ходит не с той ноги, но Шона подвести не могу». Макс скосил на меня карий глаз, запустил пятерню в волосы на макушке, заставив их встать гребнем. «Спасибо, что подумала». Почесал в ухе, улыбнулся. «У меня есть полчаса, позанимаемся, посмотрим, что можно сделать». «То, что силы тебе не хватает, не страшно. Дам амулет», — он добавит. «В любом случае, я хотел на каникулах к тебе заскочить, поучить немного». «Зачем?» — не сообразила я. «Затем, что Танши Алшурак, который прибудет вместо вашей леди Матильды, сильный менталист». «Упс, дракон и менталист. Значит, мы с Аскани, с нашей болтовней и всеми секретами будем у него как на ладони». «Если экранироваться, как сейчас, да, будете. Но то, что Танши читает мысли лучше, чем Рос видит ауры, это еще одна причина прислать его в Нарвал». «Зачем?» — повторила я. «Соображай, кузнечик», — хмыкнул Шон. «Наверняка в школе есть кто-то, а может и не один, кто докладывает о каждом шаге Аскани. Хорошо, что о тебе никто пока не знает». Я задумалась, потом кивнула, посмотрела на Шона. «И что будет, когда доносчика найдут?» «По обстоятельствам. Сама ты как думаешь, можно ли давать в руки власть и большую дубину тому, кто продает товарища? Вот тебе деньги нужны. А ты стала бы доносить не то, что на свою бритву, а на какую-нибудь Мииру, которую терпеть не можешь? Нет, точно не стала бы. Ни за какие деньги. Это называется честь. Маг без чести – дурное дело. Ну, кончаем языками чесать. Смотри мне в глаза. Показываю, как надо экранировать мысли. Ну вот, совсем другое дело.